приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! В эти майские дни радионяня желает вам всего самого хорошего. И как можно больше. Побольше хороших солнечных дней. Побольше хороших отметок. Хорошего, крепкого здоровья вашим родителям. И их детям. То есть вам, дорогие ребята. Вы знаете, в такие дни действительно хочется сделать людям что-нибудь приятное. Ух, молодец, хорошо говоришь. А за подарок спасибо. За какой подарок? Ну, который ты все время за спиной прячешь. А, это не тебе, это Николаю Владимировичу. От нас двоих. Да? Да. Ух ты, а что мы ему такое дарим? Ну, это... Ну, не стесняйся, говори. Ну, цветы. Вот. Цветы. Да, а что? Тоже подарок нашел. Дарить такое что-нибудь нужное, чтобы могло в хозяйстве пригодиться. А цветы? Он что с ними будет делать? Солить, что ли? Ну, ты как-то чудно рассуждаешь. На цветы можно смотреть, любоваться ими. Чем любоваться? Пестиком и тычинкой? Такой подарок постоит денек, и все. Ромашки спрятались, поникли лютики. Это не лютики, это тюльпаны. Какая разница? Все равно поникли, завянут. Уже если дарить цветы, то настоящие, из бумаги, например. А еще лучше из пластмассы. Им с носу нет. Тряпочкой пыль смахнешь, и опять как новые. Зато такие цветы и не пахнут совсем. Пахнут. Побрызгай их одеколоном, и будут пахнуть. Хоть жасмином, хоть ландышем, чем нет, хочешь. Нет, по-моему, лучше дарить живые цветы. Ну хорошо. Давай живые. Тогда... Давай подарим ему столетник. Он живой и от воспаления помогает. Палец занозишь, приложишь кусок столетника, и все в порядке. Вот этот цветок. Да, но он цветет зато раз в 100 лет. И хорошо. Представляешь, лет через 80 зацветет наш столетник. Николай Владимирович посмотрит на него и нас вспомнит, позвонит, скажет: «Друзья мои, заходите, ребятки, навестите старика, и мы сразу прибежим». Прибежим. Разве ты через 80 лет сможешь бегать, а? Да? Ну, не смогу бегать, на велосипеде приеду. Друзья мои! О! Друзья мои, куда это вы собираетесь ехать на велосипеде, а? Возьмите меня с собой, я тоже люблю крутить педали. Николай Владимирович, мы не сейчас, мы позже поедем. Лет через 80, когда зацветет столетник. А какой столетник? Я что-то плохо понимаю, о чем идет речь. Сейчас объясним. Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, вы не обидитесь, если мы вам цветы подарим, а? Цветы? Да. А что ж тут обидного? Наоборот, очень приятно. Ну, знаете, все-таки мужчине цветы как-то неудобно. А, по-моему, очень удобно и красиво. Мужчины любят цветы не меньше, чем женщины. Тогда примите от нас, пожалуйста, этот скромный сверток. Вот. Простите, пожалуйста, а... Что в свертке? Ну, мы же говорим, цветы. Тут, видите ли, все так завернуто бумагой, что сразу не догадаешься, цветы это или макароны. А вы разверните, не стесняйтесь. Да нет, это вы не стесняйтесь. И всегда, когда дарите цветы, сначала разверните их. Разверните. Вот так, нет. Целлофан можно оставить, это разрешается. Да? Хорошо, все готово, пожалуйста, Николай. Примите. Спасибо большое. Так почему вы держите цветы стеблями вверх, да еще в правой руке? Так, милый мой, веник держит, а не букет. Возьмите, пожалуйста, цветы в левую руку, а правую я вам с удовольствием пожму в знак благодарности за эти чудесные тюльпаны. И мне. Угу, пожалуйста. Ну-ка, понюхаем. Так, минуточку. Знаете, первый раз встречаю тюльпаны, которые пахнут не то серебристым ландышем, не то белой сиренью, не то, знаете... Ни за что не угадаете. Это знаете что? Это лосьон после бритья. Мы немножко побрызгали для запаха. Ага, освежили. Друзья мои, ну зачем же путать цветы с парикмахерской? Ну, эти цветы совсем не пахнут. Вот мы и добавили немножко аромата. И напрасно, совершенно напрасно. По-моему, каждый цветок хорош по-своему. Один цветом, другой запахом, третий формой. Короче говоря, цветы хороши такими, какими их создала природа. Согласны со мной? Согласны, конечно. Ну вот, тогда поставим наши тюльпаны поскорее в вазочку с водой. Ну-ка, специалисты по цветам, подскажите, какая нужна вода? Похолодней, чтобы не испортились. Да нет, погорячей, чтобы не замерзли. Ага, тогда мы выберем золотую середину, нальем воды комнатной температуры и бросим туда кусочек сахара. Говорят, цветы от этого подольше сохраняются. Так, так. Готово, Николай Владимирович. Мы их вот здесь поставим, у окна. Нет, нет, нет, нет. Настоящие любители знают, что срезанные цветы нельзя ставить на солнце. Перенесем их вот сюда, в тень. О, смотрите, теперь у нашей студии по-настоящему праздничный вид. Да. Вот что может сделать один небольшой букет красивых весенних цветов. Весенний месяц солнечный шагает по стране, и весело становится весной тебе и мне. И листья распускаются, и зяблики поют, и вновь радионяню, и вновь радионяню в эфир передают. Сегодня в гостях у радионяни победительница фестиваля «Золотой Орфей 75», обладательница гран-при Алла Пугачева. Алла, к вам один вопрос, который задают многие ребята. Как стать знаменитой? На этот вопрос я могу ответить честно и откровенно. Я не знаю. Но знаю только, что в этом вопросе очень многое зависит от помощи и поддержки окружающих. Ну вот, например, стать профессиональной певицей мне помогла радионяня. Несколько лет назад, когда я училась в музыкальном училище, постоянные ведущие радионяни пригласили меня выступить на профессиональной сцене. Я согласилась. И вот с тех пор стала артисткой. Так что радионяня, можно сказать, нянчила меня на своих руках. Вы меня простите, конечно, что я не смогла вам дать точный ответ на вопрос, как стать знаменитой, но, по-моему, на этот вопрос вообще точного ответа нет. Поэтому я постараюсь ответить на другой вопрос, который часто задают в письмах многие ребята. Можно ли стать волшебником? По-моему, можно. Конечно, стать чародеем, магом или, например, радиоволшебником – это не так-то просто. Но если очень-очень захотеть, то это обязательно получится. И, конечно, надо обязательно учиться.

С Рио-де-Жанейрой мало я знаком. В Рио-де-Жанейру поплыву потом. И до Сан-Франциски там рукой подать. Как же Сан-Франциску тут не повидать? А потом в обратный путь. Надо в Осло завернуть. Там горючим запастись. По самой Осле пройтись. А когда обратно поплыву домой, Хельсинкам приветливо я махну рукой. Я маршрут заветный папе рассказал. Он меня за это строго наказал. И сказал, вовек не будешь моряком, если не знаком ты с русским языком. А это все случилось только от того, что кто-то правила не знает одного. Порой встречаются такие города, что не склоняются нигде и никогда. Ни Баку и ни Батуми, ни Бордо и ни Сухуми, Дели, Осло, Конакри. Чтобы запомнить их, тылов себе не три. На карту мира и в учебник посмотри. Вот и все. Веселый урок окончен. Танцевальный класс «Радионяни». Так называется новый зал, открытый в нашей радиостудии. Вернее, он еще не открыт. Ну да. Мы только собираемся его открыть. И на открытие мы пригласили композитора Бориса Савельева и писателя-юмориста Марка Розовского, которых вы знаете, они сочинили раньше песенку «Танец хлопай-топай». Помните? Теперь они принесли нам новую песенку, под которую удобно и весело танцевать. Поэтому нам кажется, что эта песенка понравится вам не меньше, чем «Хлопай-топай». Ну, впрочем, пусть Марк Розовский, раз уж он так любит танцевать с детьми, возьмет сейчас в руки ножницы и перережет ленточку перед входом в наш новый танц-класс. С удовольствием. Чик! Чур-чура, будем считать, что ленточка перерезана. Но где же тушь? Какой тушь? А где же духовой оркестр? А в нашем танц-классе играет более современный оркестр. Узнаю старых знакомых. Это джаз-оркестр всесоюзной фирмы «Мелодия» под руководством Георгия Гороня. Правильно. А кто поет и танцует? Радионяня и Большой детский хор Всесоюзного радио и телевидения под руководством Виктора Попова. Ну что ж, давайте разучивать наш новый танец под названием «Хохотанец». После танца хлопай-топай тянет нас еще плясать. Новый танец, хохотанец, мы придумали опять. Мы придумали опять хохотанец. Новый танец, хохотанец, хохотанец. Если ты не хочешь прыгать, встань в сторонке и молчи. Но припев со всеми вместе громко пой и хохочи. Громко пой и хохочи. Хохотанец. Новый танец. Хохотанец. Хохотанец. Ну вот, теперь, когда вы познакомились с мелодией и ритмикой нашего танца, давайте разучивать его движение. Исходная позиция. Левая нога должна находиться левее правой. Правая правее левой. Это нетрудно, я думаю, у вас получится. Движения рук произвольные, но лучше, если вы будете держаться за живот, будто помираете со смеху. Ведь танец потому и назван нами «хохотанец», что танцуется он всегда в хорошем настроении. Держась за живот, не забывайте об улыбке на лице. Улыбка делает хохотанец более веселым и жизнерадостным. Итак, танцуйте и хохочите вместе с нами. После танца хлопай-топай тянет нас еще плясать. Новый танец, хохотанец, мы придумали опять. Мы придумали опять. Хохотанец. Новый танец. Хохотанец.